Продажа тем, кто не покупает. Кто составляет группу людей, не являющихся вашими покупателями? Люди, которые не покупают ни у вас, ни у вашего конкурента. Которые вообще не присутствуют на рынке. Позвольте привести вам пример. Самая большая группа этих непокупателей в нашем обществе – это те, кто не голосует. Если этих людей насильно привести в избирательный участок, они были бы основной силой, решающей судьбу голосования в нашей стране. Это 35-40% людей, которые никогда сами не голосуют и составляют самый мощный потенциальный электорат. Таким же образом, люди, которые не покупают ни у вас, ни у вашего конкурента, являются самым крупным источником новых покупателей. Если вам удастся понять, почему они ничего не покупают или почему они не используют данный продукт, то вы сможете найти к ним подход. Людям до некоторого времени никогда не приходила в голову мысль обзавестись домашним компьютером. И тогда придумали компьютерные игры. И внезапно все словно помешались на компьютерных играх и стали покупать компьютеры и устанавливать их дома. Другими словами, производители нашли способ продавать непокупателям. Кто эти самые непокупатели? Почему они не покупают? И затем задайте себе этот вопрос относительно ваших существующих покупателей и непокупателей. Почему они покупают? Когда самое лучшее время продавать вашим покупателям? Покупают ли они, когда коммерческая активность на высоте, или они покупают, когда коммерческая активность в упадке? Некоторые услуги больше подходят для ситуации, когда коммерческая деятельность в упадке, некоторые, когда она растет. А раз так, не старайтесь продать в том сегменте рынка, который не вступил в нужный коммерческий цикл. В какое время года осуществляется больше продаж? Вы замечали, что большинство лыжных магазинов закрываются на лето? Они терпели бы убытки, оставаясь открытыми в летнее время и пытаясь продать людям лыжи, но они открываются снова, как только приходит зима. Кто ваш основной покупатель? А от чего зависит длительность существования самого продукта на данном рынке? Множество людей покупает продукт, как только тот появляется на рынке. Некоторые подождут немного и только затем произведут покупку. В сущности, есть определенная закономерность, и она приблизительно такова. Существуют импульсивные покупатели, их немного, которые купят продукт, как только тот появился на рынке. 5-10% людей являются такими вот первопроходцами. Они будут пробовать продукт, хорош он или нет. После того, как товар купят эти первопроходцы, наступает следующая стадия на рынке. Именно тогда получается больше всего прибыли. Многие компании, которые занимаются продвижением нового продукта на рынок, не осознают, что первый год или два бывают иногда очень тяжелыми, и только затем все вдруг решают купить этот продукт, потому что они его видят на полках, видят, что он работает, и видят, что его до сих пор не сняли с продажи. В этот период приходит огромное число покупателей, и это самый доходный период в продажах. Затем наступает стадия зрелости, когда на рынок выходит третья группа покупателей. Они приходят тогда, когда у всех уже есть данный товар, и они понимают, что теперь его безопасно покупать. И они покупают, но к этому времени уже созревает конкуренция. Другие компании тоже производят продукт, который пользуется популярностью. Ваши доходы становятся гораздо меньше, появляется ценовая конкуренция. И тогда к вам приходит так называемый «переспелый покупатель». Это такой покупатель, который покупает что-то через 2 года после того, как этот товар снимут с производства. Они не покупают продукт или услугу до тех пор, пока они не устареют. Это чрезвычайно осторожные покупатели. Это апатичные покупатели, и именно о них мы скоро будем говорить. Они не будут ничего покупать до тех пор, пока этот товар не продержится на рынке настолько долго, что у них не останется ни тени сомнения, что данный продукт безопасен для покупки. Поэтому необходимо спросить себя, на какой стадии жизни продукта ваш клиент покупает. Если ваш покупатель первопроходец, он может купить рано. Если он зрелый покупатель, то может купить тогда, когда товар установится на рынке. Но он может и ничего не купить до тех пор, пока товар не будет присутствовать на рынке в течение 2 лет. Все это необходимо учесть. И выяснить это можно, только спросив их, когда они покупали другие продукты, которые у них есть. Совершили ли они покупку по чьей-либо рекомендации? Многие не совершают покупки до тех пор, пока кто-то, кого они уважают, не посоветует им это сделать. Вот почему рекомендации так важны. Я советую вам пойти в компанию, которая у вас покупала, и получить от них рекомендательное письмо, которое вы можете потом предъявить как доказательство качества и надежности вашего продукта. Почему важны рекомендации? Что ж, поговорим о рекомендательных письмах. Самый легкий способ их получить – это прежде всего попросить. Сказать, не могли бы вы написать мне письмо, в котором расскажете, как вы довольны моим продуктом. Другой способ – самому написать это письмо и попросить покупателя напечатать его на фирменном бланке и подписать. Вы будете удивлены. Если это ваши покупатели, о которых вы хорошо заботились, они примут написанное вами письмо, они могут изменить пару вещей, но они его отпечатают на своем фирменном бланке и подпишут. И вы потом сможете его носить везде с собой. И это письмо будет иметь такую же убедительную силу, как час, потраченный вами самими на рассказ клиенту о том, насколько хорош ваш продукт. Поэтому я вам очень рекомендую это сделать. Если у вас есть довольные покупатели, придите к ним и попросите подписать письмо, в котором вы напишете: «Когда к нам обратилась ваша компания, мы поначалу немного сомневались, покупать ли данный продукт или услугу, но в конце концов мы решились, потому что были впечатлены презентацией продукта. Мы его испытали, и мы, несомненно, довольны тем, что совершили эту покупку, поскольку вот каких результатов мы сумели достичь». Такое письмо тянет на вес золота. А если у вас с десяток таких писем, вы сможете удвоить или утроить уровень своих продаж только за счет рекомендаций. Дело в том, что многие не совершат покупку, пока не получат рекомендацию от кого-то, кого они уважают. Мы уже упоминали об этом раньше. Как мы решаем, в какой ресторан пойти? На основании того, что о нем говорят, не так ли? Мы не открываем газету и не говорим: «Смотри-ка, вот реклама одного ресторана, давай туда сходим». Мы ждем до тех пор, пока кто-нибудь не скажет: «Слушай, есть такой хороший ресторанчик, сходи попробуй». И только тогда мы пойдем в этот ресторан, не так ли? Если ваши покупатели покупают только по чьему-либо совету, будьте начеку. Не бойтесь задавать им вопросы. Придите к ним, сядьте и задайте подобные вопросы. Мы проводим небольшой маркетинговый опрос и опрашиваем наших самых дорогих клиентов, чтобы определить, как мы можем улучшить их обслуживание в будущем. Не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов? И ваши клиенты расскажут вам, как улучшить продажи. Люди, которые совершили у вас покупку, это самый ценный источник информации, который вы можете использовать, чтобы увеличить число своих клиентов. Большинство агентов по продажам никогда до этого не додумываются. Они просто сидят дома и пытаются сами догадаться. Они надеются, что сами могут правильно ответить на этот вопрос. А ведь зачастую, когда ваш клиент назовет вам причину, по которой купил у вас, вы о ней и не подозревали. А вы знаете, как часто мы этого не знаем? И вы скажете: «Неужели? Да чтоб мне провалиться, а я и понятия не имел, что вы купили у меня именно поэтому». И вы понимаете, что до сих пор продавали, исходя из совсем иных соображений.